Неплохо, а? Сложи к себе. Ага. Мы расположились за столиком у окна. Эйз запихнул честно добытое в полосатый, черно-зеленый рюкзак и поразбойничий усмехнулся мне. Я сощурилась в ответ. Хаем, а вы не знаете, что господину Хомли не понравилось у входа и почему он не хочет войти? К нам подошел хозяин трактира в той же ковбойской шляпе с красным крестом на торце. Аллергия на кошек? Брат глянул в окно, но никого там не разглядел и повернулся к мужчине. Нам мясо и побольше, будет в лучшем виде. Обед прошел спокойно, и расплатились мы украденными накануне деньгами. Редкое на самом деле зрелище, платящий за жратву Эйз, но пришлось потратиться. Хозяин, сам того не зная, взял в заложники наши вещи. В комнате в вещах были все ворованные вчера сбережения на корабль. Сегодня опять копить будем, кивнул Эйз, и мы снова ушли на промысел. Это только граждане считают, что мафия просыпается ночью и идет убивать неугодных. Мафия не спит никогда, а ночью на свет показываются только низкоуровневые гоблины, гопоты именуемые. Днем всегда можно наткнуться на карманников, если знать, как искать. Эй с этим и занимался, ловя на живца и обирая попавшихся. А я занималась более приземленными вещами, в подворотнях отлавливая невезучих вандалов и заставляя их вытаскивать кошельки. Даже не могу представить, как абсурдно со стороны выглядит огромный тигр, который вместо того, чтобы растерзать тебя, вежливо предлагает пожертвовать на благо будущих поколений, мы же будущее поколение пиратов, так, а получив деньгу, так же тихо удаляется. Совсем скоро стало ужасно скучно действовать по накатанной схеме, и я начала импровизировать. Не хотите поговорить о богине нашей, Бастит? Подайте на строительство храма. А вы есть не хотите? Я вот очень хочу. Деньжат на обед не подкинете? Гоп-стоп из-за угла. Как насчет раздеться и с криками бежать? Под конец дня уставшие от сегодняшних сообщений о говорящем тигре ракетире стражники всех твердящих об этом просто посылали в далекие дали. Почему? Потому что тигры не умеют говорить. Даже необычная черная расцветка не дарит им возможность болтать, да и думать тоже. Конечно, вначале проверяли каждый раз, но я крутилась около Иса и, если че, сразу же прикидывалась возле него веником, заодно и передавала более богатую добычу в рюкзак брату. После 15-го раза на сегодняшние странности гопников забили хуи. Вернулись мы в трактир уже поздно, когда стемнело, уставшие и веселые. Я опасалась говорить на людях, так что и изболтал за двоих. Поели и завалились спать. Проснулась я от запаха дыма и едва успокоила взбунтовавшиеся инстинкты, иногда до сих пор накатывает, стоит расслабить сознание. Горело здание. Я быстро подняла Эйса, и мы, собрав вещички, выскочили в окно. Второй этаж, не четвертый. Трактир и правда горел. Кроме нас в Львином Кресте никаких постояльцев не было. Сейчас был не сезон, да и место не злачное, так что хозяин работал один. Эйс заметил поджигателей и бросился на перерез. Я прыгнула на крышу и проломала в том месте, где, предположительно, находились комнаты Шиши и Акросса. Пожар вспыхнул резко и быстро. Поджигатели знали свое дело, и все важные точки заранее облили чем-то горючим. Потушить это было уже нельзя, как и выбраться традиционными путями через двери и окна. Все инстинкты во мне вопили бежать подальше, но я прыгнула в дыру на потолке и оказалась в подсобке. Черт, ошиблась. Кайрос, позвала я. Из соседней комнаты донесся отзыв, и я, не скупясь, вломилась стене, нас разделявшей. Собирайте вещи, скоро тут все сгорит. Только быстро. От волнения моя речь стала невнятней. Мужчина быстро подхватился, достал из сейфа мешочек со сбережениями, а из шкафа вещи, которые быстро сгреб в мешок. На все ушло 3 минуты, а огонь вплотную подобрался к окнам. Держись за шею. Трактирщик оперативно схватился мне за шерсть, и мы выскочили на крышу, а оттуда на землю, где нас ждал волнующийся Эйз. Увидев меня, брат быстро подскочил и помог убрать стиснувшего меня мертвой хваткой Шиши Асана. Уж он-то знал, что чужих людей я переношу с трудом. Мужчина этого даже не заметил, потерянно наблюдая, как горит его бар-трактир. Кто это был и что они хотели? Люди господина Хомли. Ублюдку не понравилось, что я не продал кису его любимому сыну. Как насчет навестить выродка? Кровожадно поинтересовалась я. Заодно и деньжатами разживемся. Этого должно вполне хватить, чтобы покрыть цену корабля и пойти уже к Гранд-Лайну. Ага, так и сделаем. Я с вами. Подскочил Кросс. Этот подлец сжег мой крест. Не волнуйся, мужик, мы все сделаем. Я имел в виду, вам ведь нужна команда. Я раньше служил в дозоре, знаю много полезного, и могу быть коком». Эйс оторопел от неожиданного предложения. «Да, я тоже как-то не ожидала, что мужик так легко бросит свой бизнес и оседлый образ жизни. Это мы бродяги, у нас вещей на рюкзак и сидельную сумку, а у него, нам попался какой-то странный трактирщик. Мы пираты, вообще-то». Кажется, это притормозило энтузиаста, но ненадолго. Мужчина думал ровно минуту, а потом кивнул. «Ну, капитан, че делать?» Брат пожал плечами и кивнул. «В дом к нему с нами полезешь? Учти, завалишься, спасать не будем. Пиздишь, браток, напролом пойдем, все пули собирая, а знакомца вытащим». Но Кроссы на это кивнул. «Тогда добро пожаловать к пиратам». Засмеялся Эйс и быстро посерьезнел. «И наша первая цель – особняк дворянина. Я разбираюсь с хозяином на пару с Шишиа, Саша ищет тайники и сокровищницу, если может, вскрывает, нет, ждет нас, мы поможем. Задача – навалять придурку за поджог. Вперед!» Инструктаж был закончен, и мы побежали. И хотя Кросс сильно отставал, он один знал, куда, собственно, бежать. С его подсказками мы быстро нашли большой особняк, окруженный слабой охраной и толстой стеной. Все фигня, кроме фигни. Мы мастерски забрались по стене, конечно, сидя на шее у чудовищного тигра, все круто. Преодолели поджавших хвосты собак и охранников и вломились с помпой внутрь. Парни побежали в одну сторону, я двинула в другую. Сокровищница, сокровищница, бирюльки. Если бы я была богатой, где бы я хранила свои бабосы? Рядом с собой, вестимо, чтобы любоваться периодически. Нет, я же богатая и к такому должна быть привыкшей. А что делают с надоевшими игрушками? Бросают подальше. Вперед, в подвал. В подвале сейфов не нашлось, зато нашелся какой-то мужик в смокинге, прикованный к стене. Че это он? Увидев меня, он выпучился. Я выпучилась. Но денег тут не было. Эй, ты знаешь, где здесь ценности лежат? Решила я прервать затянувшееся молчание. Зе знаю. Отлично, покажешь. Кивнула я и выдрала гвозди его кандалов из стены. А за что сел? Мы забежали в комнатушку, где мужик достал ключи от наручников и нашел ружье. Свое, видимо. Я не уследил, и за ней, сын господина, упал с лошади и сильно ушибся. Дней 5 уже сидел, думал, помру. А вы кто? Я Саша, пират, и я ищу сокровища. Так что показывай. Раз работаешь здесь, значит, знаешь, где что. Да, все в кабинете Хомли. Так, просчиталось. Деньги любят даже богачи. Возьмем на заметку. А то мы с ребятами больше по шпане на улицах, а не планировки знатных особняков. Путь занял немного совсем времени, и нам никого не встретилось. Эйс и Шишиа уже, наверное, нашли и разбираются с Хомли. Скорее всего, та постная рожа будет избита в 4 кулака и отпущена почти с миром. Конечно, с миром, я же унесу все ценное. Сейф отдался ключам за милую душу. Мужик оказался полезен и знал, где лежит связка и где спрятан сам сейф. Он также помог вскрыть и сгрести все, что было внутри, в мою сидельную сумку. Вообще, сумка была сидельной, перекидывалась через туловище и удобно висела на попах лошадей, но теперь она тигриная, и ношу я ее на шее. «Слушай, а как тебя звать, мужик?» «Адриот». На том мы завершили обмен любезностями и понеслись на поиски брата и Кросса. Они все нашлись в спальне. Хомли уже был равномерно избит, а главный мститель Кросс-сан был доволен до соплей. «Отлично». Я потрясла полными сумками, хвастаясь, и мы все вместе побежали вон под вопли сирен прибывающих стражников. Только на крыше в соседнем районе мы смогли отдышаться, успокоиться и провести ревизию награбленного и нас самих. Все были целы, на месте и обошлись даже без испуга. Эйс познакомился с бывшим личным охранником Зани. Его, уже без особых церемоний, пригласил в команду. Поскольку искать на крыше никто не догадался, мы принялись за разбор краденого. В сумке лежали пара мелких мешков с крупными купюрами, документация на какую-то местную фирму, и, тут мы натурально охренели, дьявольский фрукт, напоминающий шар в спиральках. Мы с Эйсом вытаращились на оранжевое сокровище. Мое, тут же налетела я одновременно с братом на несчастный фрукт. Я хочу убедиться, что это не мой зан, наоборот, не смей его жрать. Мы покатились по земле. Кто эти двое? Под шумок поинтересовался Адриу Кросса, думая, что мы не слышим, раз заняты борьбой за фрукт. Капитан команды пиратов и его подруга Минг, а на вид просто тигр, я его старпом, не выдержал и я. Эйс воспользовался случаем и отобрал фрукт, но есть не стал, а сложил обратно в мешок. Найдем каталог, узнаем силу и будем тогда решать, а пока я о нем позабочусь. Мне стало стыдно, в самом деле, словно мне действительно 13, что на меня нашло, но Эйс потрепал меня по лбу и посмотрел на небо, уже начинала загораться заря, но до того, как доки начнут работу, было еще далеко, так что решили разбрестись и найти место, куда пустит поспать остаток утра. Глава 8 и ты, брат. Примечание к части, редактировано. Отт и Кросс ушли проверить, что с трактиром, или еще куда-то, я не вдавалась в подробности. Мы с Эйсом завалились, где стояли. Крыша была холодной, но мы и на снегу в походах любви умели заснуть. Тем более я пушистая. Пробуждение не порадовало гомоном улицы и пустотой в лапах. Где Эйс? Брат нашелся рядом. Во сне этот лоб, мой между прочим, почти укатился с крыши и теперь опасно свисал над парапетом. Как нас еще не заметили. И самое главное, ему удобно, в толпе внизу попадались с пугающей частотой стражники с ружьями. Так, подъем. Проморгавшись, мы еще раз проверили вещи, сложили сумки и поперлись завтракать. Я подсознательно ожидала, что нас узнают и доложат куда-нибудь, но тут еще не научились связывать появление нашей братвы с проблемами. Ничего, станем сильнее, известнее, и о нас говорить будут еще до того, как мы на остров сойдем. На этот раз, поскольку все вещи были при нас, по старой доброй традиции Ассл мы свинтили из трактира не платя, нам вслед неслись ругательства и летели грязные ложки. Только в доках мы притормозили, быстро отыскав ожидающих нас Адри и Шиши Асана. Как трактир, поинтересовалась я, едва мы сошлись возле бочек. Кросс слабо и устало улыбнулся и махнул рукой на дополнительную сумку, которая стояла рядом. Отт рядом заразительно зевнул. Эйс повторил: «Все, что удалось откопать». «Ясно», — хмуро кивнул Эйс, видимо, жалея, что не размазал Хомли до конца. Но жалеть было поздно, тем более Кросс-сан был полностью доволен тем, что мы вчера натворили, и наш сброд направился к тому прекрасному кораблику с клячей на корме. «Эф, не люблю лошадей. Они невкусные и для меня вообще бесполезные. Интересно, я как старпом могу рассчитывать на переделку носовой фигуры? Было бы неплохо заменить на кошачью морду, чтоб сразу видно, что на корабле тигр. Будьте предельно внимательны, а то он сопрет ваши вещи». Торгаш нам обрадовался как родным и увел Эйса вершить дела куда-то в сторонку. Я запрыгнула на корабль и пошла на разведку. Вчера пустили только брата, но мы уж точно купим эту посудину, так что имею право. Сначала я забралась в воронье гнездо и понаблюдала оттуда за городской суетой, потом спустилась в сухой трюм, заставленный пустыми ящиками. Хаем, надо закупиться провизией перед отправкой. Я не преминула сообщить об этом Шиши Асану и Адресану. Они расположились на палубе и теперь о чем-то говорили. Завидев меня и мою зубастую улыбку, они вздрогнули и сбледнули с лица. Но услышав о запасах, вздохнули спокойно и предложили сходить в город после того, как вернется капитан. Я покивала и уселась с ними. А как так получилось, что вы путешествуете с Эйскуном? Поинтересовался Адресан. Я хмыкнула. Шиши Асану я вчера влила в уши про то, как покинула остров Минков героиня и ушла путешествовать по морям. Я не думала, что Кросс станет нашим Накома, и как-то не хочется признаваться, что врала, да Эйс не любит вспоминать об том времени. Решено, буду пиздеть. Причем, максимально очевидно, что я вру. О, это захватывающая история. Шиши расслабился, приготовившись слушать во второй раз, и произошла она на одном далеком островке в Нордблю. Кросс напрягся. Я плавала у берега, как ужасное чудовище вдруг проглотило меня. В то же время Эйс рыбачил на берегу и увидел, что со мной, священным зверем того острова, произошла беда. И этот парень отважно бросился мне на помощь, наплевав на опасность быть съеденным хранителем берегов. Он достал меня из желудка мертвого чудовища, и в благодарности я согласилась путешествовать вместе с ним. Вот так, но ты говорила. С коварным прищуром я зловеще заклокотала. У большинства людей это вызывало неконтролируемое штампование кирпичей, на деле же являлось котячьей вариацией зловещего смеха. Ро-ро-ро-ро-ро. Мужчины совсем немужественно сделали вид, что их тут и рядом не стояло, и не я им лапшу на уши только что вешала. Оба с нескрываемым интересом уставились на доски палубы и в небо. Меня по холке вдруг хлопнул Эйс, наваливаясь на бок. «А чем кудахчите, господа и дама?» «О, я рассказывала о том, как мы познакомились», со скалом хмыкнула я и поспешила продолжить, пока брат не надумал чего лишнего. «Помнишь, как спас меня из высокой башни, а я съела твоего коня? Ты еще тогда уселся на мою шею, ножки свесил и потребовал моральную компенсацию, с тех пор я тебя и вожу. Эйз заржал, поняв, что это очередной развод, и с энтузиазмом закивал. Мужики смотрели на нас с гремучей смесью охренения и подозрительности. Кажется, они начали понимать, что где-то здесь наебка. Я не спешила их разубеждать. Вместо этого поинтересовалась насчет корабля и конкретно его носа. «Хочу кота». Брат усмехнулся и почесал мне макушку. «Пока будем закупаться, спросим кого-то переделать. Теперь кляча цепей наша». «Кляча цепей, брат, как мог ты вонзить сей нож в мое нежное сердце? Я верила в тебя, а ты...» «Кляча цепей, это как роза ветров, только кляча цепей. Ты чудовище, Эйз, чудовище». Пока я изображала припадок с эпичными судорогами и пеной у рта, Эйз меня отодвинул и достал из мешка большую толстую книгу. Я пришла в себя. «Так, а че такое?» «Каталог дьявольских фруктов», — показал мне брат. «Выторговал в подарок к кораблю. Кстати, удалось продать нашу лодку. Так что часть денег у нас по-прежнему есть». Я сразу же сунулась к нему и положила подбородок на голову. «Отличная стыковка. Наши накома устроились по бокам. Может, отложим это дело до вечера?» Предложил адресан. «Лучше сейчас заняться организацией провизии и запасов воды, а почитать и вечером можно». «Может, Саша, покараулишь?» Уже спускаясь с корабля на причал для проформы, спросил Эйз. «Куда я денусь? Ты только красивого кота закажи». «Какого кота?» «На носу», — я махнула лапой на фигуру. «А», — немного рассеянно согласился парень. И они втроем ушли, оставив меня на корабле. Из развлечений у меня был целый каталог, хотя читать я так и не научилась нормально. Так, с 1 на 10. Я пролистнула пару страничек и с радостью увидела, что там есть картинки. «Ну, не узнаю свой фрукт, так хоть тот найду». Вещи, оставленные мне, я утащила в камбуз и вывернула сумку брата. Фрукт был таким же, как вчера, с завитками, оранжевый, будто окруженный маленькими огонечками. Неужели такая безобидная штука может дать человеку власть над каким-то элементом, подарить второй облик или иную способность? Разве это не завораживает? Интересно, какие эти штуки на вкус? Луффи говорил, что отвратные. Может, это зависит от того, что за сила или тип? Я вышла на палубу, чтобы не поддаться искушению сожрать эту фиговину и не пожалеть потом. Господи, как же интересно, каков он на вкус. Плевать уже, какие у него способности. Черт, я теперь понимаю Адама и Еву с этими кретинскими яблоками. Если их так же плющило, то совершенно понятно, почему они со свистом вылетели из рая. Я глубоко вздохнула и начала отрабатывать удары когтями, стараясь не оставлять борозд на палубе. С годами тренировок начинается казаться, что когти для другого и не предназначены. Только для вспарывания чьего-то мяса, разрывания сухожилия и крушения чужих костей. Все тигриное тело, грациозная машина для убийства других животных. Вдруг перед глазами мелькнуло лицо брата, и я замерла в страхе его задеть. Оглянулась и действительно увидела стоящих в стороне накома. Наваждение битвы слетело, как не было, и я, виляя хвостом, побежала к Эйсу. Тот засмеялся, показывая чертежи новой носовой фигуры. Я придирчиво их осмотрела. Тигриная морда была, конечно, не работы древнегреческих скульпторов, но по сравнению с лошадью была гораздо лучше. Я одобрительно кивнула и опять вспомнила про фрукт. Боже мой, как он там, его никто не съел? Но нет, прелесть была на месте. Эйс только расхохотался и сказал, что во мне пробуждается кошачье любопытство. Наконец-то, а то он уже устал ждать. Эф, я напыжилась, но продержалась недолго и поспешила присоединиться к разглядыванию каталога. Как заказ продуктов? К вечеру будут, рассеянно ответил Эйс, перелистывая страницы. Смотри, съевший такую штуку будет способен производить мыльную пену в любых количествах. Что за бесполезная хрень? Слава богу, это не наш фрукт. Хоть бы нам что-то убойное попалось. Хоть бы. Мы сидели вместе и разглядывали картинки. Иногда я тыкала в заинтересовавший фрукт, и брат зачитывал мне его свойства. Каких только нет на свете гадостей. Интересно, они дьявольскими зовутся, потому что только у дьявола может быть такой заворот мозгов? Наш фрукт оказался мера-мера. Невероятная удача, логи огня. Что он делал у такого, как Хомли? Уверена, он знал о том, что может дать этот фрукт. Да за него кто угодно руки оторвет. Пока я переваривала новость, любуясь пламеобразными наростами фрукта в руке брата, Эйз взял сокровище и благополучно запихнул фрукт себе в пасть. Че, ах ты маленькая мерзость. Я прыгнула на гада, заваливая его на пол, но лапы прошли сквозь Эйса, а шерсть вспыхнула, заполнив комнату запахом паленого. «Фу-фу-фу, мерзавец!» Я отскочила и сердито засопела, вылизывая опалившиеся шерстинки. «Ну ты чего, Эйс?» Брат и сам выглядел как-то потерянно, лежа на деревянном полу. Он смотрел на свои руки, словно не верил, что он только что сделал. «Эйс, ты в порядке?» «Не уверен», — нахмурился он, зажигая на кончиках пальцев короткие язычки пламени, а потом посмотрел на меня. «Зачем я его съел?» Я опять подавилась воздухом от неожиданности. «Че?» Но потом вспомнила, как Луффи съел свой фрукт. Он ведь тоже автоматически его проглотил. «Может, вот поэтому они дьявольские, мозги отключаются, когда их видишь». Но Эйс действительно выглядел потерянно, и я посоветовала ему сходить проветриться. «Пусть хоть идет в баре напьется впервые, что ли?» Идея неожиданно дала всходы, и брат действительно согласился сходить расслабиться. «Только не сожги чего-нибудь», — хмуро напутствовала я. «Алкоголь хорошо горит, сам знаешь». Он все так же рассеянно кивнул и ушел, хотя на улице было начало дня. Странно все это, и мое, и его поведение с тех пор, как мы покинули рассвет, сильно отличается от обычного. Я безответственнее, Эйс потеряннее. Может, это из-за того, что нет перед глазами Луффи. Как он там, а вдруг убьется, а мы даже не узнаем. Я нервно продолжила вылизываться. Я хоть и предпочитала плавать и отмываться от грязи в воде, но иногда нападал какой-то шерстяной сушняк, который можно было удовлетворить только тщательным вылизыванием. Такое бывало довольно часто. Вообще, у кошачьего тела вылизывание имеет и психологический, и гигиенические аспекты, и я стараюсь следить за любым своим здоровьем, даже если с человеческой точки зрения это примерзко. Опа, че это? Вылизывая хвост, я обнаружила раздвоение кончика, не приносящее никаких неудобств или болезненных ощущений. Даже наоборот, это чувствовалось совершенно естественным и нормальным. Я поднесла кончик к глазам и попыталась растопырить вилочку. И что это за нахер? На вид все было совершенно обычно и не топырилось, но языком-то я почувствовала. Я еще раз запихнула свою драгоценную конечность в пасть. Да, точно, раздвоение есть, буквально пара сантиметров на самом конце. Выглядит как чуть более уплотненная кисточка. Вот же ж блишечки-таракашечки. Я начинаю нервничать. Я так не нервничала с тех пор, как ребята меня облили случайно медом и на меня напал рой пчел-убийц, укусы которых гноились потом еще 3 дня не переставая. Я думала, что такой лысый и опухший и останусь. Появилось непреодолимое желание побежать плакаться к брату, но я себя остановила. Мы уже большие и адекватные и разумные. У него свои проблемы и мысли, у меня свои. Во мне уже 37 лет опыта, я взрослая женщина, у которой раздваивается хвост. Так, отставить панику. Я себя никогда так не вела. Что со мной происходит? Смирив нервозность, я улеглась на палубе под солнцем и уставилась на плывущие облака. Почему у животных моего вида может раздваиваться хвост? На ум ничего толкового не приходит. Болезни? Хвост выглядит здоровым, шерсть ошлоснится. Рана опухоль, не болит. Генетическое отклонение? Вполне возможно, но я видела отца, с ним все в порядке. По матери, кем она вообще была? Старательно отгоняя всякие черные подозрения, я уставилась на город. «Саша-сан, как вы тут, не желаете прогуляться?» Я вздрогнула и обернулась на голос, увидев Кросса. Шатен улыбался приветливо и выглядел получше, чем ночью. «Если вы останетесь на корабле, то с удовольствием схожу прогуляюсь», — улыбнулась я. После пережитой вспышки паники на меня напали философский настрой и леность зажравшейся кошки. «В самом деле, пока не болит, все нормально». Я потянулась, вытаскивая когти и зевнула. Кросс, любивший пушистых созданий, побледнел под моим взглядом. «Чего это он? Я не буду трогать своих накома», — Шиши-сан, слегка огорчившись, что подобное вообще требуется озвучивать, произнесла я и поспешила уйти. Город кипел жизнью, стража как-то умерила пыл и не носилась, как наскепидаренная по улицам. Меня без хозяина побаивались, и, как вчера, это расстраивало. «Может, напиться с Эйсом на пару? Да ладно, он уже большой кот, не таскаться же мне за ним хвостом». Вдруг ко мне подбежала какая-то совершенно отмороженная девочка. Ну, выглядела-то она божьим одуванчиком, как Луффи в детстве, но и по характеру, наверное, была похожа, раз полезла к чудовищному тигру. Я заинтересованно склонила голову к ней. «Хацис Цветоцков?» Улыбаясь беззубым почти ртом, спросила она. Уровень мимимишности зашкалил в моем милометре, и я упала к ее ногам, чтобы мне выдали цветочков. Девочка засмеялась и возложила мне на лобастую голову малюсенький веночек. Он был скорее ее размера, но на мое ухо налез вполне. Я улыбнулась и лизнула ее щеку, но аккуратненько, чтобы не обслюнявить и не снести ее с ног вообще. Она заливисто рассмеялась и потерла щеки и нос, куда пришелся мой язык, обняла меня за морду и хохоча убежала к бледной, как мел, матери. Та быстро поймала ребенка и бочком убежала. Настроение, поднятое малявкой, затухло и упало еще ниже, чем было. Я поплелась дальше. В итоге, я расположилась в тени деревьев в центральном парке. Тут было немного людей, и они особенно не мешали мне своим вниманием. Как охотница, я прекрасно чувствовала, если охотиться на меня. На солнце меня разморило окончательно, и я задремала. Разбудили меня касание к правой передней лапе. Я раздраженно пришлепнула наглый объект, чем вызвала испуганный визг. Сладко зевнув и встряхнувшись, чтобы скинуть с себя остатки сонливости, я посмотрела на нарушителя моего спокойствия. Оказывается, я поймала какого-то парня за руку, и теперь он зеленый от страха пялился на меня. «Да пошел ты, бесстыжий тыкатель!» Я отпустила еще одного паникера и перевернулась на другой бок. Депрессия была не за горами, но человек не сдриснул, как я ожидала, а продолжил до меня докапываться. Только теперь он делал это гораздо беспардоннее. «Так, Че, тебе что-то конкретное?» Парень вздрогнул. «Вы говорить умеете? Ассан, будь добр, изложи смысл своих изысканий. Может, помогу даже. Нет, так и спать не мешай». «Да, депрессия встала уже в обозримой перспективе. Эмнем, я учусь в местном училище медицинских наук и недавно перешел с физиологического на факультет зоологии, и вот, он неопределенно показал на меня. Извините, бывший почти коллега, значит, и что же тебя привлекло во мне? Строение передних лап, честно признался он, краснее, словно я его за кражей Лифана поймала. Я повернулась к нему и села. Теперь он, стоящий, был одного со мной роста. У вас очень развитые мышцы. Вы специально?» «Да», кивнула я, поворачивая лапу, как тому хотелось. «Развитые передние лапы изначально, а так много бегаю с дополнительными нагрузками. Поразительно». Закончив с лапами, студиозус полез мне в пасть, изучать, какое волшебство позволяет мне говорить, и даже бояться забыл. Неужели я была такой же фанаткой зверья? Даже слабая улыбка вылезла. «Оп, есть нормальная реакция», — отоскало шугнулся и извинился. «Забей, парень, ты меня порадовал. Саша-сан, он вас не беспокоит?» Вдруг показался адресан на одной из дорожек парка. «Нет, ничего такого», — отмахнулась я. «А вы уже все купили? Как доставка?» «Не знаю, но я закупаться закончил». «О, а чем вы занимаетесь?» — загорелся парень. «Начинаем пиратствовать», — мило сощурилась я. Будущий ветеринар-зоолог испуганно икнул и поспешил слиться. «Как тигра тискать, так это не страшно, а как пирата, уже пора бежать», сверкая пятками. «Ро-ро-ро-ро». От моего смеха прохожие задергались, но это уже не расстроило. А не плевать ли, как на меня смотрит? Я пират, и не абы кто, а старпом. Клячи цепей, ох, чтоб тебя, эйс. Я вся передернулась от названия нашего корабля. Остаток дня и вечер мы шатались с отцаном. Забавный оказался дядька. Он родился тут, но сначала торговал с соседними островами, потом служил в дозоре пару лет, где и научился стрелять из своего ружья. А не так давно, буквально пару месяцев назад, ушел оттуда из-за того произвола, что творил капитан на своей базе. Думал податься опять в торговцы, но его приметил Хомли, искавший телохранителя для сына. Снайпер, не обладающий достаточной физической подготовкой, но отлично стреляющий по дальним мишеням, показался ему подходящим вариантом. Чтоб, значит, отстреливал все угрозы издалека. А потом тот случай с лошадью, и его закинули в подвал. Адри думал, что там и закончит свою жизнь, потому что давали ему лишь воду, продлить мучения. Этот дворянин пиздец странный, но не крошки еды. А потом, как конь без принца, явилась я и вынесла там все. Так что отцан был мне благодарен и вполне готов идти в пиратскую шайку под начало 17-летнего пацана. Да нам везет. А я рассказала, как мы приехали на этот остров и поделилась частью планов на будущее. Гранд Лайн хоть и припугнул, но не заставил бывшего торговца отступиться. Он был твердо намерен идти за спасшим его капитаном и его старпомом в огонь и воду. Вместе мы и поужинали. Я поведала о милой привычке Эйса засыпать, наевшись. А то люди, порой, пугаются. Мда, а меня они пугаются перманентно. В общем, общение шло неплохо, и на корабль мы вернулись к ночи, где выбрали себе каюты, попрощались и разошлись. На корабле были три отдельных каюты, капитану, мне и, ну, внеплановым гостям, и парочка больших общих. Наутро прибежал полудохлый с похмелья брат и заставил нас отчаливать срочно. Все, разумеется, подхватились, первый приказ капитана, побежали выполнять. А че спешим, брат сознаться отказался, но те смачные засосы на шее на что-то донамекали, и пахло от него. Че, Эйс, ты спьяну попутал, что ли? Заметив, что его раскусили, парень залился краской как помидор, что, блять, в Мерритауне сдохло сегодня, и пробормотал что-то о неожиданностях, и в духе ничего не было, я съебался раньше. Ты с катушек поехал, скажи честно, впрочем, ничего нового, а вот управлять таким кораблем в три пары рук и одну четверку тигриных лап было трудновато, но с горем пополам мы вырулили из порта и направились к следующему городу, который Ис наметил по пути к Реверс Маунтин. Поймав ветер, кляча цепей торопливо отплывала прочь. Покончив с суматохой, я уселась в носовой части палубы и критически оглядела приобретение. Неплохой корабль со стрёмным названием, два бывших дозорных, один из которых торговец-снайпер, а второй – трактирщик и фанат кошек. Еще брат сожрал фрукт огненной лаги и почти переспал с мужиком. «Прощай, Мерритаун, ты начал наше путешествие на бредовой ноте, и я не буду по тебе скучать. Глава 9 «Чудовище», и горжусь этим». Только отплыв на приличное от острова расстояние, я вдруг осознала, что мы забыли котячью морду на нос забрать. Ее должны были утром донести и прикрепить. Я бросила на брата испепеляющий взгляд. Тот, отмывшийся от мужицкой помады и в закрытой наглухо рубашке, поежился. «Что, мы забыли кота?» — напомнила я сердито. Эйс облегченно вдохнул, а потом приложился к оздоровительной фляжке с пивком, прихваченной им из того трактира, где он квасил. «Денег мы заранее не платили, а чертежи сохранились. Закажем в следующем городе». Следующий город на нашем пути был через неделю только, и за это время мы, запертые на палубе посреди изблю, смогли вдоволь наиграться с новой силой огня. Брат был только рад отвлечься и увлеченно занимался поджигательством, и потакал своей развившейся пиромании. Всю палубу гарью замазал. Отт и Кросс отнеслись к капитанскому произволу никак. Они даже за произвол это не посчитали. Ну, сожрал он фрукты, сожрал. Только Адри припомнил, что этот фрукт тот богач хотел подарить сыну на совершеннолетие, и специально подбирал убойной силы штуку за бешеные деньги. Так что вселенная подарила нам просто читерский старт, что меня стало немного даже волновать. За все надо платить, вот что я твердо усвоила в своем посмертии. Из-за везения сейчас мы вполне можем угодить в какую-нибудь ярко-красочную задницу позже. И несмотря на здоровый страх, меня распирало от предвкушения. Исчезла та мелочная девчонка, которая боялась одноклассников и опасалась неприятностей. Ее место заняла я, Саша, дочь чудовища Горы Корба, сестра будущих королей пиратов и просто любопытная на всю голову кошка. В следующем городке мы особо не задерживались, только сменили кота на носу и запаслись жратвой. Правда, мирное существование было прервано вечеринкой, которую закатил брат в честь новой команды. Мы долго сидели в баре и подбирали название и флаг нашей шайки. Предложений было море, фигурировали в основном кони и цепи, но я рогами уперлась. Никаких кляч со мной рядом не будет. Предлагали тигров, но отказался Эйс. Кто из нас капитан? Вообще, а команда должна отражать капитана, он на то и капитан. Ну, думали мы долго. Огненные, раз уж капитан Лагея, да это же раскрытие всех тузов. Тузов, Эйс, тузов, будем карточными пиратами. А Эйс, нашим тузом, подняла я лапы вверх. Еще скажи, картонными, хмыкнул Адри, но сам задумался. Ну тогда выберите любую масть. Бубновые, червовые, пиковые, крестовые, давайте пиковыми будем. Пойдем к самой вершине с нашим тузом. Все загомонили, одобряя идею, а потом подняли кружки, я качнула своим тазиком, и выпили. Ну, теперь я старпом пиковых пиратов. Ништяк, аж усы задрожали от удовольствия, а когда Эйс по подбородку потрепал, так и вовсе все зашкалило, разразившись громовым урчанием. Тигриное мурчало, оно, как трактор, гремит, раскатисто и угрожающе. Па, в реальности тигры урчать не умеют, они щурятся, так как, прикрывая зрение, хищники становятся беззащитными, и только в безопасности могут себе такое поведение позволить. Но в жопу реальность, это One Piece, детка. Такое поведение объяснимо тем, что она чудовищный тигр. Из бара люди выбегали, теряя тапки. А Шишиа и Адри, уже успевшие со мной познакомиться поближе, добродушно смеялись. Гуляли мы до поздней ночи и раннего утра. Кросс перепил трехметрового мужика и выиграл в споре хороший меч, а Ис таки смог найти нормальную девушку. В этот раз он трижды убедился, что подвоха нет, а мы с Адом болтали о политике, как и всякие поддатые философы на кухне. Когда к позднему утру мы покидали пустой бар, хозяин плакал от радости и просил приходить еще, но с таким лицом, что было очевидно, черта с два он будет нам рад. Эйс не увидел подвоха, помахал ему и пообещал зайти еще как-нибудь. Мужик сбледнул с лица и спрятался в баре. Брат так и не понял, что не так. В мастерской Джо, плотник, показал выструганную кошачью голову. Кажется, он даже дополнил ее чем-то своим, что сделало ее еще круче, чем задумывалось. Эйс, не раздумывая, предложил механику-плотнику вступить к нам в команду. Я пихнула придурка, ясно же, что человек со стабильной работой в мастерской не пойдет на Гранд Лайн. Зачем спрашивать? Но Джо, здоровяк с лысиной и кучерявой темного цвета бородой, взял да и согласился, словно только и ждал подходящего случая. Кажется, охренели все. Но Эйс радостно оскалился и назначил бугая плотником клячи цепей и пиковым пиратом. Мужчины пошли крепить голову на нос, и на том наши пути разошлись. Мне надо было еще заскочить к швее, у которой я заказала попону себе и плащ, брату, и к кожевнику, за новой шейной сумкой. Гарп рассказывал, что погода на Гранд Лайн оставляет желать лучшего и меняется внезапно, и я не хочу рисковать своим здоровьем и вещами. Эйс мне выдал ту деньгу, что я отъела у Хомли перед трактиром. Оказалось, что вещи еще не готовы, так что с новой сумкой я решила погулять по рынку. Лишних денег осталось еще немного, и я заползла в забегаловку перекусить. Официантка с радостью принесла мне мясное рагу и плошку с водой и щебетала о том, как она любит кошек и восхищается моей грацией хищника. Смешная. Все остальные держались за дверью и старались не смотреть на мою грацию. А ведь я правда грациозная. Опять остро обуяла тоска по родному острову, где остались Луффи, Маман и весь тот сброд, который бегал за нами по всему лесу и следил, чтобы мы не убились по неопытности. Вспомнились даже барменша Макина и мэр Виндмила, которые раз в пару месяцев приходили на денек, навещали Лу. Как они там? Не убился ли брат? Бесцельно таскаясь по рынку между рядов, я купила бусы, так похожие на ожерелье Дадан, дешевые, красные и крупные. Я едва их увидела, как подумала о Маман, большой, немного липоватый, но такой же яркой. Странно, но по матери моего прошлого тела, отлично, она уже не мамулечка, а мать прошлого тела. Я не особо скучала, а тут и месяца не прошло, а уже заливаюсь слезами и закупаюсь нелепыми браслетами, для людей это были бы бусы. Неужели я правда начинаю чувствовать себя на свои 13? Так я уже взрослая кошка, гормоны свое отыграли. В любом случае время, которое мне сказали подождать, прошло, и я с радостью загрузила новые сумки новыми теплыми вещами. Круто. Первые вещи. Обычно мальчишкам что-то приносила Макина или притаскивала Маман, вот откуда она вещи брала, я в душе не ебу, но все они были поношенные. Эйс вот только недавно разжился новыми шортами до коленной лимонной рубашкой. Сам впервые выбирал. И я сегодня сама выбирала. Я глубоко вздохнула. Опять чувствую себя ребенком, который впервые проявил самостоятельность. Глупость какая. Зато приятно. А раз приятно, так чего париться? Луффи по такому принципу вообще всю жизнь живет. И ничего. Буду привыкать так же поступать. Настроение вновь поднялось. Избить его не могли даже косые взгляды. Я поползла в сторону порта, где мы припарковали свою клячу, чтоб ее драли все черти ада. Вещи погромыхивали в сумке, но в целом проверка прошла успешно. Браслет на лапе тоже сидел как влитый и даже не цокал, не царапался об мостовую. Кораблик встретил меня новой мордой, которая меня несказанно порадовала. К кошачьей голове были приделаны язычки пламени. Вот же показушник. Не удержался таки. Эйс нашелся на палубе, занимающимся поджигательством. Так, я с удовольствием расстегнула магнитный крепкий замок и достала черный плащ до самых щиколоток. Бегать будет не так уж удобно, зато тепло стоять. А если что, всегда можно поднять юбку и шокировать оппонента. Брат подарку удивился, но обрадовался. А потом показал новый прием, до которого додумался. Огненный пистолет. Выглядело это, на мой взгляд, немного потешно и отдавало детскими играми в войнушку без соответствующей экипировки, однако, били капельки огня болезненно и прожигали солидные дырки в дереве. Грозное оружие. особенно для меня, недолюбливающей пули всеми фибрами души и убежденной лопомашницы. «Прожжешь дырку в плаще, и я откушу тебе голову», — тряхнула головой я. Солнце начинало заниматься закатом, окрашивая небо в ярко-оранжевый пламенный цвет. «Смахнемся, я теперь могу не бояться тебе отчекрыжить руку, ногу или даже голову». Я растопырила когти и азартно подпрыгнула на месте, раскачивая своим весом корабль. «Вы чего?» — выглянула из камбуза Шишиа. «Тренировочная дуэль, тогда не на палубе, идите в поле», — переполошился мужчина. «А вообще я сейчас всех позову, я тоже посмотреть хочу». Спарринги с Эйсом всегда были изматывающи тем, что у него были мозги и не было резиновой кожи, как у Луффи. Еще этот парень всегда лез и не отступал. Глупая, да нельзя глупая привычка, которую я так и не смогла из него выбить. Пока он был маленький, я могла силой его выкинуть с места драки, и он подчинялся, но теперь, когда в этом лбе почти 2 метра, это стало совсем невозможно. Впрочем, теперь он стал сильнее, у него появились огонь и неуязвимость лаги. Может, обойдется эта дурость не слишком больно. Площадка за лесом нашлась быстро, а посмотреть на бой Старпома и капитана пришли все. Даже новенький, Джо, не отказался. Мы только попросили отойти подальше к деревьям и не вмешиваться. «Без огня давай пока, тогда по смертельным точкам не бей», — крикнул в ответ брат. Я кивнула и мгновенно метнулась в сторону. Эйс всегда атаковал сначала в лоб, но парень быстро сообразил, что промахнулся, и ушел от лапы без когтей в прыжке и приземлился мне на спину. Я оперативно упала на спину, скидывая вшу и ставя ему синяков, после чего отпрыгнула в сторону и вытянула когти. Завершился первый обмен любезностями, Эйс достал кинжал, больше напоминающий короткий широкий меч. На секунду мы замерли, а потом я бросилась, обходя по дуге. Как Эйс нападал словно таран, так и я всегда шла в сторону. Когти встретили кинжал, а я получила по морде ногой. Вторая лапа все же отцарапала брату ногу. Мы отпрыгнули в разные стороны. «Как? Да что мне будет?» Между тяжелыми вздохами ответил он и опять пошел на сближение. «Наш бой всегда на измор. Мы знаем все ходы друг друга, все уловки, хоть и пытаемся действовать на опережение, неожиданно, и только это пока что скрашивает наш махач. Но все чаще я уже могу догадаться, какой внезапный фортель выкинет брат. Он тоже. В этот раз ничья. Он зажал мне горло ножом, а я уперлась лапами ему в живот. Он дернется, я дернусь. Умрем оба. Но теперь у него неуязвимость лаги, а я все так же смертна. Выйдем на Гранд Лайн, и я узнаю, чем можно перебить и эту напасть». Мы быстро расцепились и отпрыгнули друг от друга. «В этот раз неплохо», — я боднула усевшегося прямо на землю брата. «Неплохо». Он посмотрел на меня с нескрываемым возмущением и пихнул в лапу. «Я почти уделал тебя. Я дочь чудовища горы Корба, человек, тебе не дано победить меня никогда. Но если серьезно, то еще год назад ты не мог даже этого. Пройдет еще немного времени, и я уже не смогу выиграть за счет размера и силы. Это было даже немного грустно, знать, что твой котенок, которого ты еще не так давно баюкала в лапах, вырос и может надрать тебе зад». И от этого становилось радостно. Он вырос, не подох на полдороге. «Мы смогли. К нам подоспели Накома», — в голос восхищаясь силой капитана. «Кажется, они только сейчас увидели, что парень реально силен, а не полагается на силу ручного тигра. Эйс просто удивителен, а уж с его железной волей он и вовсе чудовище». «А что вы говорили про чудовище, Саша-сан?» — вдруг поинтересовался Джо, и все заинтересованно замолкли. «Чудовище горы Корба, это мой отец, он больше меня вдвое, свиреп и кровожаден, а еще он людоед». «А что?» — мужчины как-то позеленели. А Кросс подозрительно добавил: «Вы с такой гордостью о нем говорили. Вы им гордитесь?» «Я? Нет. Жестокая и бессмысленная тварь. Ничего со мной общего». «Тогда почему?» «Фишка не в том, что я дочь чудовища, а в том, что я дочь. В том, что я могу сказать это. В том, что я жива, чтобы это сказать. Я дочь чудовища, и я горда, что выжила». Накома смотрели на меня круглыми глазами и не слишком осознавали, что я им втираю. А вот Эйс словно видел меня впервые, и, кажется, шарики в его голове слегка заизжали за ролики. Я улыбнулась и лизнула его через все лицо. Брат тут же завытирался, смущенно отворачиваясь. «У всех четверых из нас были отцы, чудовища разного калибра и плана. Пират, дворянин, людоед и бессовестный мужик, кинувший ребенка безжалостному деду на воспитание. И каждый из нас переживал это по-своему. Эйс бил морды, Сабо сбежал, А Луффи даже не начинал этим заморачиваться. Я же тихо думал о том, как мне повезло, что брат меня подобрал и не дал погибнуть. Видя, как ребята загрузились, я вздохнула, подхватила брата на спину и направилась в город. После тренировки полагается жрать в три горла. Эйс был со мной солидарен, а остальным пришлось догонять. Ничего, еще втянутся, ведь, если так подумать, всем им требуются тренировки после годов мирной жизни. Разве что Адри, не слишком, он ведь был телохранителем, а это предполагает некое соблюдение норм. Но всем им далеко до моих братьев. Прав был Гарп, в драконовских условиях внучики сильными выросли. Но за все приходится платить, и цена, нами отданная за силу, была смешной. Примечание к части, редактировано. Глава 10 чет ложанулись мы с названием, не оригинальное оно. До того, как дойти до Реверс Маунтин и окончательно отсечь себе пути к отступлению, нам были необходимы навигатор и доктор. Гранд Лайн, опасное местечко, и мне не хочется так просто сложить хвост и голову. Так что в следующем городе мы прицельно искали себе нафигатора и хиллера. Удивительно, но навигатор нашелся быстро. Стоило только объявить о намерении пойти на Гранд Лайн. Чудик в огромных очках искал лекции Этерналпасов, странные песочные часики-компасики со слишком заоблачной, на мой взгляд, ценой, сам попросился, едва услышал, куда мы направляемся. На мой непритязательный взгляд парень нам откровенно не годился, слабый и совершенно не приспособленный к кочевой жизни, но выбора особого не было. Звали смельчака-энтузиаста Рикки Норман, и он, как было понятно из его дорогущей коллекции, был коллекционером и мечтал однажды самостоятельно увидеть те острова, на которые показывают бело-красные стрелочки. И у него были бы все шансы, если бы не близорукость. Странно иметь нафигатора, который не видит ничего ближе пары метров. Даже стрёмно. Но, видимо, такова была наша доля. И парень неплохо чувствовал ветер, читал цвет волны, разглядывал в мельчайших подробностях форму облаков. В общем, со скрипом взяли. С врачом была проблема. Нормальных было мало, а тех, кто хотел рисковать жизнью, не было вообще. Так что пиковым пиратам пришлось пожать плечами и надеяться, что на Гранд Лайне не найдется нужное. А пока их всех полечит тигр. Очень умно, ро-ро-ро, блин. Доктора не нашли, зато нашли мечника. Бетси Шона Ис избил в таверне и предложил место в команде. Мужчина с неопределенным прошлым, решительно стервозным взглядом и волнистыми волосами горячего испанца согласился почти без вопросов. Мужик оказался прикольным, но, как мне кажется, бывшим охотником за головами. Так что верила я ему не особо. Эйс, однако, проникся почти сразу. Да и Бетси отвечал взаимностью, таскался за ним хвостом, словно старпом он, а не я. Может, я просто ревную. Теперь в команде кроме меня и Эйса были кок, снайпер, плотник, навигатор и мечник. Почти полный комплект, так сказать. Хотя последние два приобретения меня не слишком радовали. В последнем городе, Локтауне, мы еще разик прочесали все, но дока не нашли. Зато закупились жратвой на сотню человек, или одного тигра, и водой. Эйс устроил грандиозную вечеринку в одном из баров, а потом мы все убегали от дымящегося мужика. Я как увидела, что он расплывается белым дымом, так подумала, что упилась до таких чертей. Но нет, курильщик двух сигар просто оказался лакеем. Пока Эйс с ним увлеченно махался, я выдрала из его дыма его же палку, покрытую настоящей кайросики, и шибанула ему по темечку. Его помощница, спешившая Аки-супергерой на помощь начальнику, тоже получила по тыкве и отрубилась. Мы заботливо сложили их в какой-то гостинице, заморочились, сняли им номер. Церемониться дальше уже не стали, кинули дозорных, как они были, на горизонтальную поверхность были таковы. Палку я потащила с собой, полная надежд сделать из нее что-то путное, хоть когти покрыть этим забавным металлом. Жадность во мне боролась со здравым смыслом и эстетическим вкусом. Эйс посмеивался до тех пор, пока не получил по уху палкой. Мне неудобно пока, но я сделаю из этой палки то, что замочит любую лагию. Вот увидишь, нефруктовики тоже бывают полезными. По округе бегали потерявшие начальство дозорные, но поскольку они в лицо нас не знали, мы сделали вид, что совсем не при делах. Команда нашлась возле корабля, уже готовой к отплытию. Эйс запрыгнул на борт и скомандовал курс на Реверс Маунтин. Рикки радостно и очень взволнованно побежал рулить, а остальные встали по местам. Вшестером вести корабль было гораздо легче. Брат смеялся, видя огромный поток, поднимающийся вверх. Остальные были не так отморожены. Мы тупо пялились на сходящиеся течения, которые могли, как жернова, перемолоть любую махину в момент. Рикки вел нас удивительно ровно, вовремя отдавал поправки. Благодаря ему, нам удалось встать в устойчивое центральное течение и не опасаться крушения окраинной скалы. Соленые брызги иногда били по морде, а ветер норовил швырнуть вперед, толкая в спину. Если бы у меня были крылья, я бы с удовольствием расправила их. Мы с Эйсом на пару растопырили лапы и смеялись, поддерживаемые стихией. Я так горда и рада, что выжила и могу чувствовать это сейчас. Я так хочу жить в этом мире. После резкого подъема был еще более резкий спуск. На миг мы подпрыгнули на самой вершине, а потом рухнули вниз. Гравитация, бессердечная ты сука. Мы со свистом вылетели из течения и пролетели мимо какой-то темной громадины. Даже не удалось рассмотреть, что там такое возле скал лежало. Корабль сбавил ход, только когда Редлайн почти исчез из поля зрения. Мы взяли курс на ближайший остров, который нам выдал Лок, и через всего полдня пути подошли к круглым островам. «Это что?» – обратился Кросс к нашему навигатору и центральному мозгу. «Один из кактусовых островов», покопавшись в своих записях, известил Рикки. «Если точнее, то один из четырех. Виски Пик, Виски Треф, Виски Черв, Виски Бубн. Они полны охотников за головами и прочим сбродом, так что лучше остерегаться. У меня как раз есть пост до следующего на очереди острова, Литл Гарден. Но ведь так неинтересно», — возмутились в один голос Джо и Эйс. Я шлепнула себя лапой по морде, но тут же сделала вид, что мне внезапно захотелось умыться, про себя посмеиваясь. Мне тоже было любопытно глянуть на известные всем обиталища головорезов. К ним хоть кто-нибудь подплывает? Это же как на электрическую лампу лететь на своих мотылечьих крыльях. Мы пока ничего не стоим, почему бы не заглянуть на огонек? Неразумно подал идею Бетси. Все пожали плечами и согласились. Рикки, скрипя сердце, повел корабль к центральному порту. Задолго до прибытия я услышала крики людей, музыку и наигранный смех. Кажется, охотники за головами устраивали целое представление для своих наивных жертв. Впрочем, если не знать, что они именно охотники, город показался милейшим местом. И даже чудовищного тигра они не испугались. Для зверей у них были даже оборудованы парочка ресторанчиков. Сразу с клетками и особо крепким снотворным. Высокий мужчина в средневековом парике с саксофоном, назвавшийся мэром и постоянно распевающийся, проводил нас до одной такой забегаловки. Бар Аззибри встретил нас весельем и плясками. Я посмотрела на Нормана. «Слушай, парень, а ты уверен, что это точно те острова? Ребята не выглядят головорезами или чего-то там еще?» Рикки тоже нервничал и волновался. На мой взгляд, парень пожал плечами и уверенно закивал. «Ну ладно, Эйс предупрежден, а если он уснет, я о нем позабочусь». Вечеринка была точно такой, как и в Локтауне. Все пили без меры, горланили песни и лезли обниматься. А потом пришли цыпочки, и мужики окончательно окосели. Даже брат. Рикки скоренько обработали сразу две шикарных стриптизерши и нейтрализовали нашего коллекционера кровяным носотечением. Или носовым кровотечением. Я удивленно посмотрела на свою лапу и посчитала когти. А почему их 10, вы мне скажите. Обычно их 5. Неужели они раздвоились, как мой хвост? Я тряхнула головой и врезалась в проходящего мимо мужика. Извинилась и поползла на свежий воздух. Эйс как раз упал с вилкой в руке в тарелку. Я бы слопала, что осталось, но сейчас хотелось уползти подальше и проморгаться, что я и сделала. Выйдя из города, я угодила на кладбище. Кладбище, кладбище. Я вообще к мертвякам ничего не испытываю, сама такая, но бесконечные ряды крестов заставили меня поднапрячься и протрезветь. Что-то нехорошо это, они так нас и без награды пришьют. Пора валить. К моему удивлению, весельем увлеклись не только мы, но и местные. Настолько увлеклись, что мне удалось без проблем умыкнуть по одному всех своих накома. Это заняло много времени, но к поздней ночи на корабле были заперты в каютах все наши баиньки. Последним остался Эйс, уже проснувшийся и опять развлекающий красавец своими баснями. Завидев большую тигрицу на подходе, брат очаровательно, пьяно в дупель, улыбнулся и поманил пальчиком. «Ловелас доморощенный, я помню тебя сопливым мальчишкой, у которого голова все остальное перевешивала. Че ты ко мне клеишься-то, а, Саша?» Узнал он меня наконец и обернулся к своим надзирательницам. «Девочки, знакомьтесь, это моя сестра». Я тихонько показала девочкам весь набор клыков и когтей и живописно изобразила их смерть в муках, если с моим братом что-то случится. Девочки поняли, осознали, слиняли. Рада, что мы друг друга поняли. Эйс погрустнел и приложился к кружке и заел расстройство яблоком. На том и покончили, удалившись на свой корабль. Добычей мы были не важнецкой. Наград нет, ценностей особых нет. Разве что я как редкое животное могла бы сгодиться, но такую тварь еще одолеть надо. А тут уж никто ввязываться не захотел. Как подарок богов, в порту причалил еще один корабль, побольше и побогаче. Так что Виски-Пик благополучно разжал свои клешни и позволил мелкой рыбешке уплыть из ловушки, чтобы взяться за ощипывание более мясистой тварюшки. Сутриться пораньше ребята осознавали мало, но, подгоняемые моими рыками и направляющими ударами лап, сообразили, что пора линять. Слава богу, кляча цепей пошла в направлении следующего острова, направляемая Илогом и Этерналом. В следующий раз, если мы заранее будем знать об охотниках, мы не пойдем туда. Мы поступим как любые разумные существа и обойдем проклятое место. Только через пару часов, когда проклятый огромный кактус скрылся из виду, я смогла вздохнуть свободно. Оказывается, я переживала, что они нас так просто не отпустят. Распластавшись на палубе, я наблюдала за полуживыми Накома. Те сверлили в ответ раздраженными и молящими взглядами, словно спрашивая, какого черта мы так внезапно рванулись оттуда и почему не остались подольше. Да потому что, не хочу, чтобы кто-то из нас пополнил рядки крестов на заднем дворе охотников за головами. Примечание к части. Редактировано. Глава 11. Сестра плохого не посоветует. Гранд Лайн оказался милым местом. В самом деле милым. Конечно, жизнь портили внезапные шторма, которые ничто не могло предсказать, или погода, меняющаяся по 100 раз на дню, а я уеду жить в Лондон. После Гранд Лейна все кажется фигней, но все эти неприятности скрашивали встречи. На Литл Гарден, втором из островов на пути, мы познакомились с двумя великанами. Эйс был прав. Я глазам не поверила, когда увидела, но брат был прав. Этот ходячий пиздец существует. А если существует он, то может, мы встретим эйсов, которые умеют плеваться как верблюды. Да не-не-не-не, вот это уж точно бред. Великанов было двое, и они увлеченно рубились друг с другом, не помня причины своего разногласия. Счет пошел уже к сотне, оружие затупилось давным-давно, а Драри и Браги махались среди динозавров. Жуткое место. А потом оказалось, что ребята они веселые и приветливые. Мы забежали сначала к одному великану, а потом ко второму. Оба были рады поболтать и оглушительно смеялись. Сразу же вспомнилась Дадан, казавшаяся горой, когда я была еще маленькой. Абсолютно такие же ощущения. Так что мне было даже в какой-то мере привычно, а вот парни испытывали страх от превосходящей их в размерах махины. А представьте теперь, каково мне было первую пару месяцев от пиздюлин маман уворачиваться. Эйс проникся, а остальные исполнились чистым уважением такой концентрации, что я видела блестки в их глазах и золотой трон, который мне мысленно воздвигли. Аж загордилась вся. Шишиа, кажется, всех кошек посадил рядом со мной и окрестил героями. Но в ходе дружеской беседы оказалось, что Локпос настраивался в Литл Гардене целый год. Мы были очень благодарны нашему коллекционеру, что он собрал такую обширную коллекцию. По правде сказать, полезности Этерналов нельзя было недооценить. Я была ужасно неправа, когда считала, что они незаслуженно дорогие, и редки над ними излишне трясется. Эту штуку придумали светлейшие из умов. Однако у нашего навигатора были вовсе не все пасы, и следующей нашей остановкой мы выбрали некий Лонг-Ринг-Лонг, длинно-кругло-длинный остров, в любом случае мы выбирали между ним, Джея и Мармаром. И что-то последнее не внушал доверия никому кроме брата, а Джая звучало для Эйса слишком просто. Так что длинно-круглый остров подходил идеально. Он не звучал опасно, но и не слишком скучно. Накома нас поддержали. От Литл Гардена мы отплывали с неким облегчением. Великаны остались позади, а гигантский морской король в форме золотой рыбки получил парочку ожогов и отвял. Больше над нами в бескрайнем море никто не нависал, и все расслабили булки. И все-таки на том острове было вкусное мясо, и я получила парочку приятнейших почесываний и от Браги, и от Драри. А то, я как выросла, Эйс меня совсем не чешет. Да Лонг-Ринг-Лонг мы гребли 4 чертовых недели. Жратвы почти не осталось, нас спасали только заблудшие морские короли. Если бы мне когда-нибудь сказали, что я буду кидаться на морское чудовище и орать Эйсу, чтобы тот жарил сильнее, я бы покрутила у виска. Но поди ж ты, дожила. По пути мы случайно потопили парочку кораблей дозорных, точнее утопил брат своими огненными кулаками. Мы охотились как раз на одну морскую свинью, на самом деле, это была ящерица, но по гороскопу оно точно было свиньей, и даже не заметили, как на горизонте показались кораблики с синей чайкой на парусах. Эйс запросто снес все над водой в пределах видимости. Это было так эпично, что даже жалко, что мы и правда случайно. За это Эйсу накропали миллионную листовку. Причем не абы какую, а с мамкиными бусами. В тот день Эйс проиграл в карты Бетси, а Шон продул желание мне. Так что по цепочке я обязала брата носить мой браслет до вечера, я ж не зверь, а поскольку браслет был браслетом только мне. В общем, результат теперь красовался на обложке газеты, сообщающей, что появился многообещающий новичок. Эйс краснел и бледнел, представляя в красках реакцию Дадан на столь откровенный знак привязанности. К моему удивлению, уж не знаю как, но дозорные припомнили все наши прегрешения, даже не поленились Хомли найти. Его постная обычно, но искривленная в ярости рожа на фото передовицы грела душу. Потом шли показания Смокера, капитана базы в Локтауне. Кстати, а почему он нам листовку не выдал еще тогда? Неужели я его так сильно ударила, что он забыл наши морды и только теперь вспомнил? Какой ужас! Я посмотрела на свиснутую у дозорного палку в углу комнаты. Я ведь так и не встретила кузнеца. Решено, в круглодлинной, длиннокруглой стране я найду подходящее место. Хоть в жерле вулкана переплавлю, но Кайросики с этого дзюкти станет моим. Саша, давай выходи, мы почти приплыли. Ко мне в комнату сунулся Адри. Да, ща. Я кинула палку к себе на лежанку и выскочила на палубу. Там уже все собрались и пялились на новый остров. Так, и что же нас тут ждет? Бабочки-убийцы, танцующие деревья? После великанов я зареклась удивляться. А во, смотрите, огромная птица. Джо махнул на пролетающую мимо длинную-предлинную черно-белую птицу. Как ты думаешь, Эйс, чем длинный аист отличается от обычного? Брат достал кинжал, не сводя кровожадного взгляда с птички. Та флегматично плыла по воздуху дальше. Проверим на практике. Мы бросились на мясную котлетку, которая пока еще не просекла тот факт, что она котлетка. Еда. Последние куски мясного морского короля кончились 2 дня назад. И если мне было не так уж плохо, то люди хотели жрать. И сейчас были готовы кинуться на любой живой объект, не являющийся разумным или членом нашей команды. После обеда из котлетки мы пошли на разведку. Остров опасений не внушал. Вокруг простор, зеленая травка, самые обычные, хоть и длинные животные. Даже чудовищ людей нет. Впрочем, мы нашли какой-то домик и длинную лошадь, но, как уже давно было доказано, полиглот из меня аховый, так что договориться я не смогла, и мы пошли своей дорогой. Немного беспокоило, что здесь нет никого. Дом есть, а никого нет. Где люди? Что случилось? В общем, не удалось спросить даже, сколько здесь настраивается лог.